Как было неплохо вспороть твой живот, зашить твои глаза и зашить твой рот, расчленить тебя, положить куски в лед. Из перерезанных артерий кровь фонтаном бьет. Смотрю на тебя, рассуждаю, как убийца. Я люблю тебя и не могу остановиться. Тело солью, мясо снять с костей, обмазываясь кровью, с каждым твоим кусочком заняться любовью, склонился над тобой. Ты будешь смотреть на меня, успокаивать нервы. Я весь в твоей крови, ты словно убийца. Я люблю тебя и не могу остановиться. Я весь в твоей крови.